Глава 18. Прибытие на Кубок Риги. Суббота, 24 февраля 2011 года. В то утро Илья, его товарищи по команде и тренеры встали рано, до 5 утра. Они сели на рейс Аэрофлота из Внуково, Москва-Рига. Старт зимнего Кубка Риги назначен на 25 число. «Капитан», — скрывая зевок ладонью, протянул Дэн, поворачиваясь лицом к Илье. Он сидел в самолете рядом у окна. «Ты знаешь, какие команды будут участвовать?» «Говорил тебе, не называй меня капитаном». Колун нахмурился на своего соседа. «Илья и точка». Неожиданное решение Гунина назначить вместо Иванникова капитаном команды Колуна оказалось действительно внезапным. Плевать, что решение только на время Кубка Риги, важен сам факт. На удивление, никто особо не бухтел, даже наоборот, а друзья вовсе начали по поводу и без капитанничать, что Илью несколько раздражало. «Тебе лучше привыкнуть, потому что отныне ты капитан», — улыбнулся Кутин. «Так что насчет противников? Тренер рассказывал что-нибудь?» Илья покачал головой. «Участники будут объявлены во время предтурнирной встречи сегодня вечером, но я слышал, как он что-то говорил о Штутгарте, Тоттенхэме и еще о ком-то из Италии». «Хм, неплохо. Для подобного кубка очень даже», — повернулся к ребятам, сидящие спереди Иванников. «Если нам попадется легкая группа, будет интересно сыграть как можно больше матчей с сильными командами». «Тьфу ты, не накаркай», — ругнулся Денис. Подобные разговоры велись во всем самолете, по крайней мере, там, где сидели футболисты Академии «Спартака». Игрокам скучно, вот и болтали обо всем, по большей части о турнире и вероятностях. Сам полет особо не напрягал. Приземлились в аэропорту Риги в районе 11. Команда уже ждал заказанный автобус от организаторов. Их сразу повели в центр города. На удивление Ильи, по большей части столица оказалась застроена низкими домами. Он ожидал увидеть множество высоток, выстроившихся вдоль улиц Риги. Однако поездка на автобусе продолжалась более 15 минут, прежде чем они столкнулись с массовым элементом мегаполиса. Хотя он таковым и не являлся. Не будь статуса столицы, с инфраструктурой, быть Риги двойником обычного русского областного центра. Всего за полчаса команду привезли к большому семиэтажному отелю «Моника Центрум». Их гид, улыбаясь, 32 зуба, с энтузиазмом рассказал о том, что это один из самых лучших отелей в Риге. «Я не ожидал, что в Риге будет так холодно», — пожаловался Саня Козлов, когда они вышли из автобуса. 16 игроков собрались в кучку и ждали дальнейших инструкций от тренеров. «Ну, а чего ты хотел?» — флегматично заметил вратарь команды Чернышук. «Здесь Балтика, вон, в паре километров. Ветра такие, что в один миг выстудят, да и влажность большая. Как бы ни пришлось под открытым небом играть. Снег фиг с ним, не впервой, а вот погодка такая себе». «Крытые стадионы, чувак», — неожиданно ответил Иванников, улыбаясь. «В городе по-любому есть несколько. Точно знаю, что на Сконте-арене есть большой крытый стадион, в котором зимой проводится много игр». «Ты бывал здесь раньше?» — спросил Илья, удивленным глубоким знанием Риги вратарем. До этого они особо не общались, как, впрочем, и с другими ребятами. Выходит, что очень даже зря. Между тем Колун застегнул молнию до самого верха, накинул к тому же поверх шапки еще и капюшон. Холодный ветер с зимнего моря выстужал за пару секунд. «Не зимой. Года 3 назад осенью играли тут в составе команды до 16 лет. Ни одной победы. В конце группового этапа у нас было одно очко и разница мячей в 10 штук. Не в нашу пользу, естественно. Те, кто помнит те игры, предпочитают не рассказывать. После той серии главного тренера попросили, и пришел Дмитрий Иванович». «Разница в 10 мячей всего за 3 игры», — пробормотал Чернышук, не скрывая удивления. Илья тоже был озадачен, но промолчал. Такая разница мячей означала, что команда того времени и рядом не стояла с нынешней. Интересно, чем занимался прошлый тренер, если допустил такое. «Не смотрите на меня так», — Николай хмуро глянул на товарищей по команде. «Матчи здесь не чета нашим, да и система странная. Игры идут одна за другой в течение 10 дней. Отдыха, считай, и нет. Так что думайте сами, какие нагрузки. Вон, в прошлый раз топовые клубы по 2 состава привозили, чтобы не нагружать. А у нас и полутора не было. В принципе, и сейчас такая же ситуация». «Но все равно 10 голов». Сергей Чернышук покачал головой. «Вот с момента регламента подробнее можно?» — вмешался Илья. Ему не удалось вытянуть сведения из Гунина перед отлетом, только формат, да и тот, куцый какой-то, он все еще плохо понимал организацию турнира в Риге. «Есть наша группа, которая попадет в категорию до 18 лет», — ответил Николай. «В прошлый раз были также до 14 и до 16 лет. Но как будет сейчас, непонятно. В любом случае, самые важные игры у тех, кому до 18 лет. Сами думайте, у них участвуют игроки, близкие к переходу на профессиональный уровень. Так что ожидайте много болельщиков, особенно во время матчей с латвийскими командами». Они продолжали обсуждать турнир, пока не вернулись Гунин с Кульковым. Дмитрий Иванович тут же повел команду на заселение, предварительно передав электронные ключи с номерами. Организаторы мероприятия выделили двухместные номера всем игрокам и персоналу. Илье достался номер с Кутиным. Комната оказалась огромной, особенно по сравнению с той, в которой жили на базе Академии. О телевизоре, приставке и паре кожаных кресел можно и не говорить. У стен замерли двухместные кровати, застеленные белоснежными простынями. Сплит-система позволяла выставить любую комфортную температуру. В противоположной стороне от двери, в треть стены, было окно от пола до потолка, из которого открывался прекрасный вид на улицу. «За номер респект и уважуха!» — присвистнул Денис, осматривая хоромы. Илья кивнул. «Действительно приятное местечко. Кто бы что ни говорил, но личный комфорт крайне важен для расслабления и восстановления после тренировок и особенно необходим после матчей. «Дэн, я пока немного вздремну». Илья поставил чемодан возле стены и быстро скинул верхнюю одежду в шкаф. Последний день перед выездом Колун использовал для отработки точки Желудкова, истратив почти все имеющиеся запасы эдов, оставив пяток на всякий пожарный случай, как неприкосновенный запас. Мало ли как повернется. Так что уснул он уже далеко за полночь. «Тебе, как капитану, разве не нужно присутствовать на предтурнирной встрече?» — удивился Кутин. «Тренер сказал, что встреча назначена на 3 часа дня. Пара часов у меня есть, как соберешься на обед, разбуди меня. Собраться я успею. Хорошо?» «Не вопрос. Где-то в 2:30 тогда буду тебя тормошить», — согласился Денис. Как ни был уверен в себе Илья, но на встрече он чуть не опоздал. Все же усталость взяла свое. Вставать с мягкой теплой постели вообще не хотелось. Но все же пересилил себя и даже успел с ребятами пообедать. Правда, и зевал постоянно. В 15:00 Колун с тренерами уже оказались в конференц-зале отеля, где и назначили встречу. За полгода Илья слегка вытянулся и уже достиг роста 186 сантиметров. Это было удивительно, и по заверениям медиков клуба, это был еще не предел. Сейчас, стоя рядом с тренерами, он уже был выше их. Рост выделял его среди представителей команд и других молодых капитанов, присутствовавших на встрече. Колун, несомненно, был бы самым высоким игроком в команде Академии, если бы не Зубарев. Его коллега по полузащите, у того рост перевалил за отметку в 190 сантиметров. Илья внимательно осмотрел конференц-зал, устроившись на своем месте справа от Дмитрия Ивановича. К своему удивлению, он никого не узнал. В этой комнате не было никаких известных людей из его прошлой жизни. Он еще раз убедился в том, как мало игроков из молодежных лиг могут пополнить ряды лучших футболистов мира. Хотя, возможно, он и не был погружен в футбол до необходимого уровня. Потеря мечты ударила когда-то слишком уж сильно. В 15:05 на трибуну вышел представитель организаторов. «Добро пожаловать на очередной зимний кубок Риги, дамы и господа», сказал рыжеволосый мужчина в темном костюме тройки. Делегаты команд перестали общаться с интересом, глядя на трибуну. «Для тех из вас, кто еще не знает моего имени, я Раймонд Лайзенс, президент Кубка Риги. Мы приветствуем все 16 команд, участвующих в турнире». Здесь и далее для упрощения все идет в переводе, так как основной язык общения — латышский и английский. Но нам ведь это не важно, верно? Матчи Кубка Риги будут проходить в соответствии со всеми частями правил Латвийской Федерации футбола. Команды сначала сыграют на групповых этапах и выйдут в плей-офф только в том случае, если займут первое или второе место в своих группах. В полуфиналах и финалах не бывает ничей. Пенальти определяют победителей после игры в добавочное время, если счет окажется ничейным. Илья сидел на мягком стуле, безразлично слушая 30-минутную речь. Отвлекся он лишь на слова о распределении команд по группам. Оргкомитет уже раскидал команды путем розыгрыша на 4 группы, улыбнулся Лайзенс. «Я хочу заверить вас, что процесс был случайен и контролировался заслуживающими доверия судьями, лицензированными УЕФА. Комитет организовал группы заранее для лучшего планирования и экономии времени во время турнира. После этой встречи вы можете забрать программу турнира у официальных лиц перед выходом». Президент продолжил свою речь и даже представил 16 команд, участвующих в турнире. Среди команд участников Илья отметил несколько знакомых: «Аталанта», «Тоттенхэм», «Дженуа» и «VFB Штутгарт». Встреча явно затянулась и после речи президента. Колун сразу после того, как понял, что тренеры решили остаться для общения с другими представителями, отправился к себе в комнату. Глаза слипались, и он с удовольствием лучше отдохнет, чем будет просто ошиваться среди толпы зевак. На обратном пути он не забыл забрать расписание матчей у одного из официальных лиц турнира у двери конференц-зала. «Наконец-то вернулся!» — вскочил с кресла Дэн. В номере помимо него также сидели Козлов с Иванниковым. «Ты достал расписание?» — Саня с Николаем спросили почти одновременно. Илья, понимающе усмехнулся. Собственно, ради этого парни и собрались. Странно, что не вся команда оккупировала номер. «А вы как думаете?» — Илья помахал коричневым конвертом формата А4. «Отлично!» — Денис ухмыльнулся. «Поторопись. Давай посмотрим, с какими командами нам предстоит столкнуться». «Стопэ, горячий финский парень, дай хоть конверт открою». Илья сел на свою кровать и не спеша аккуратно оторвал верхушку так, чтобы не повредить содержимое. Внутри оказались листы с подробным перечнем групп турнира и стыковочные матчи с указанием времени и места проведения. Группа турнира Кубка Риги до 18 лет. Группа А. Первая. Рига, Латвия. Вторая. Молодежная ФК Дженуа, Италия. Третья. Спартак, Россия. Четвертая. ФРЭМ, Дания. Группа Б. Первая. НФ Интернешнл, Норвегия. Вторая. Тоттенхэм, Англия. Третья. Аталанта, Италия. Четвертая. AIK, Стокгольм, Швеция. Группа С. Первая. ВИМСИ, МРДЖК, Эстония. Вторая — Академия Сконт, Латвия. Третья — VFB Штутгарт, Германия. Четвертая — ФК Олимпика, Тбилиси, Грузия. Группа Д. Первая — АДО, Ден Хаак, Нидерланды. Вторая — HJK, Хельсинки, Финляндия. Третья — Штурм, Австрия. Четвертая — Ягеллония, Польша. «Группа Б похожа на группу смерти», — протянул Николай, когда Илья просматривал содержимое второй страницы. В какой-то момент все трое столпились у него за плечами, чтобы взглянуть на расписание. «AIK, Стокгольм, Тоттенхэм и Аталанта», — Дэн присвистнул, качая головой. «Матчи там будут жесткие, выматывающие. После такого спринта трудно будет силы оставить на финальную часть. Отдыха-то и нет, считай». «Наша группа тоже непростая», — вмешался Саня. «Нам предстоит встретиться с местным клубом Рига, а также с Академией Дженуа из Италии». Илья проигнорировал болтовню своих товарищей по команде и перешел к следующей странице. Там были указаны расписание матчей и их запланированное время. «Итак, мы встречаемся с JFC Рига в понедельник в 8 утра». «Не слишком ли рано для матча?» — нахмурился Иванников. «Количество игр ограничено, братан», — ответил Козлов. «Смотрите, вон, каждые 2 часа идет игра. Но матч, который меня беспокоит, это наш последний групповой матч против Дженуа. 7 вечера в четверг». «Расслабься», — вмешался Илья после того, как закончил просматривать расписание. «Я предпочту столкнуться с Дженуа, чем Штутгартом или Тоттенхэмом. По крайней мере, в групповых встречах».